Глава 11. Катастрофа. Прошло около 6 недель. Продолжая наблюдать результаты опытов Моро, я не испытывал ничего, кроме отвращения. Моим единственным желанием было сбежать от этих жутких пародий на образ Создателя и вернуться в общество людей. Моя первоначальная дружба с Монтгомери продолжалась недолго. Его нездоровая симпатия к очеловеченным зверям и увеличивающаяся склонность к пьянству отдаляли меня от него. Мало-помалу я привык большую часть времени проводить на берегу, мечтательно ища глазами в открытом море спасительный корабль. И вот однажды на нас обрушилась беда, которая совершенно переменила порядок вещей на острове. Это случилось через 7 или 8 недель после моего прибытия на остров. Было около 6 утра. Разбуженный шумом троих зверолюдей, которые возвращались с провизией из лесу в ограду, я встал и позавтракал. Потом я подошел и прислонился к открытой решетке с дымящейся сигарой, наслаждаясь свежестью раннего утра. Вскоре показался Моро. Он прошел внутрь, и я слышал, как дверь лаборатории закрылась за ним. Вскоре я услышал ставший уже привычными стон и рычание пумы. Затем вдруг послышался пронзительный крик, шум падения. И, повернувшись, я увидел движущееся прямо на меня страшную морду лицо, изуродованное шрамами. Я поднял руку, чтобы защититься от удара, и тут же растянулся на полу со сломанным предплечьем. Обмотанное полотном чудовище перепрыгнуло меня и бросилось в лес. Вскоре появился Моро с окровавленным лбом и револьвером в руке. Не обращая на меня внимания, он пустился в погоню за пумой. Опираясь на здоровую руку, я поднялся и посмотрел в окно. Пума громадными прыжками бежала вдоль берега, за ней мчался Моро. Зверь повернул к лесу и с каждым прыжком увеличивал отрыв. Моро бросился на перерез, выстрелил, но не попал. Пума, а затем Моро исчезли в чаще. На пороге комнаты с револьвером в руке появился Монтгомери. «Брендик, пума сбежала! Вырвала цепь, которой была прикована к стене. Вы видели ее?» «Видел, видел». «Что с вами?» «Ничего особенного. Просто помахал ей ручкой». «И вы еще шутите? Что с рукой? На рукаве кровь. Ну-ка дайте». Он положил револьвер в карман, осмотрел и ощупал мою руку. Это перелом. Опишите точно, что произошло». Пока я рассказывал, Монтгомери очень ловко перевязал мне руку и положил ее на перевязь. «Так нормально?» «Да, спасибо». «Пойду за Моро». Монтгомери вышел и запер ограду. Я растянулся на складном кресле и, должен сознаться, лежал, проклиная этот остров. Когда вернулся Монтгомери, его лицо было бледным, растерянным. «А Моро ни слуху, ни духу». «Что теперь?» «Снова пойду на поиски. Что-то я сильно беспокоюсь о Моро. Один из револьверов оставляю вам». Монтгомери выложил револьвер на стол и вышел из комнаты. Его беспокойство передалось и мне. Я не мог усидеть на месте и с револьвером в руке вышел наружу. Утро было безмятежное, ни малейшего ветра. Море блистало зеркальной поверхностью. При моем лихорадочном состоянии окружающее спокойствие угнетало меня. Я решил посмотреть на лесок, скрывший в себе Моро и Монтгомери, и направился к углу ограды. Куда они ушли? И надолго ли? Я принялся, подобно часовому, ходить взад и вперед вдоль ограды, прислушиваясь. Наконец послышался голос Монтгомери, зовущий Моро. Затем тишина, выстрел, второй, третий, звериный вой, и снова тишина. Вдруг где-то совсем близко послышался шум. Я дошел до угла ограды и увидал выходящего из леса Монтгомери с красным лицом, растрепанными волосами и разорванной штаниной. Лицо его выражало смятение. За ним ковылял его слуга Млинг с ссадинами на лице. «Он не возвращался?» «Кто? Моро? Нет». «Войдем в дом». Хромая, Монтгомери вошел в комнату и уселся в кресло. Млинг растянулся у порога наружной двери. Я принес Монтгомери стакан коньяку, он немного отхлебнул и стал рассказывать. «Они словно обезумели, бегают повсюду. Что-то с ними произошло, не знаю, что именно». «Что произошло?» «Я пошел по следам Моро и Пумы. Путь их хорошо виден по лохмотьям перевязки и окровавленным кустам. Но у ручья следы прекратились. Я побродил, покричал. Муро не отзывался. Зато на крик вышел Млинг, который рубил дрова на опушке. Стали искать вместе, встретили двоих зверолюдей, но они на расспросы не отвечали, смотрели на нас как-то странно, а потом убежали. Мы решили осмотреть овраг, но все берлоги в нем оказались пустыми. И где же они? Где-где? В лесу. Поэтому я решил побыстрее вернуться домой. По пути мы встретили двоих людей-свиней, рты их были в крови. Будьте добры, плесните еще коньяку. И что, они напали на вас? В том-то и дело, что да, кнута больше не боятся, стали агрессивными и свирепыми. Такого никогда раньше не было. Это в них вы стреляли? Да, одного застрелил сразу. Млинг схватился с другим, и я не сразу попал в него. Что все это значит? Ничего хорошего. Может, нам стоит вместе пойти на поиски Муро? Наверняка с ним не все в порядке, иначе бы он давно вернулся. Честно говоря, особого желания я не испытываю. Вы предлагаете сидеть и ждать неизвестно чего? Да, вы правы, пойдемте. Мы взяли немного пищи и в сопровождении Млинга отправились вглубь острова. Млинг шел впереди, обшаривая взглядом каждую пять дороги. Свой топорик он, к сожалению, потерял в схватке с человеком-свиньей, так что из оружия у него оставались только зубы. За Млингом, спотыкаясь, шел Монгомери. Он опьянел от коньяка и был не в духе. Я с одной рукой на перевязи и револьвером в другой замыкал шествие. Мы шли сквозь дикую чащу по узкой тропинке, направляясь к западу. Вдруг Млинг остановился и прислушался. Мы услышали голоса и шум приближающихся шагов. Он умер! Он не умер! Мы сами видели! Эй, вы! Кто там? Выходите! Воцарилось молчание. Потом показалось несколько зверолюдей. Я узнал обезьяна-человека, сатира и двух, которые были в шлюпке. За ними появились два пятнистых зверя и законник. Что вы там болтали? Кто умер? Он умер. Они видели. И где он? Там, внизу. Существует ли теперь закон? Какой закон, если он умер? Скажи нам, второй сплетью. Брендик, он умер, это очевидно. Тише вы. Я понял, что звери говорили правду. И теперь ждут от нас какого-то разъяснения. Я вышел вперед. Дети закона, он не умер, он жив. Он только изменил форму. Теперь он там. Я указал на небо. Звери подняли головы и посмотрели вверх. Он смотрит оттуда и видит вас. Хотя вы некоторое время не будете видеть его. Бойтесь закона. Я решительно шагнул вперед. Звери попятились. Он велик, он добр. Теперь ответьте мне, что стало со зверем в повязках? Зверь, который истекал кровью, тоже умер. Все кончено, Брендик. А второй сплетью сказал, что учитель умер. Я сделал Монгомери многозначительный жест, и он, наконец, понял, что от него требуется. Учитель не умер. Слышите вы? Он жив, так же, как и я. Среди вас есть те, кто нарушил закон. Они умрут. Некоторые из них уже умерли. Никто не избегнет. Покажите нам, где находится его тело. Тело, которое он отбросил, потому что больше не нуждался в нем. Пойдем, человек, идущий в море. Зверь-законник повел нас в чащу. Мы пошли сквозь густые папоротники, кусты и лианы к северо-западу. Вдруг послышался вой, треск сучьев, и к нам с криками выбежал маленький розовый зверек. Следом за ним выскочило преследовавшее его огромное существо. Оно бросилось на нас, прежде чем мы успели уклониться. Законник отпрыгнул в сторону, Млинг вцепился в нападавшего, но был им отброшен. Монгомери выстрелил и промахнулся. Я выстрелил в упор, существо пошатнулось и рухнуло. Зверь-законник опасливо вышел из кустов. Я указал ему на убитого зверя. «Смотри, закон существует. Тот, кто его нарушил, умер». Законник рассматривал труп. Остальные приблизились и тоже стали смотреть. «Он тоже посылает огонь, который убивает. Мы снова тронулись в путь, придерживаясь направления к западу, и вскоре добрались до цели. Перед нами лежало изувеченное тело пумы с раздробленным пулей плечом. Приблизительно в 20 метрах от него, лицом в землю, лежал Моро. Одна рука его была почти отделена от тела, седые волосы были в крови. Его револьвера мы не нашли. Мы подняли тело Моро и при помощи двоих зверолюдей перенесли в ограду. По дороге мы несколько раз слышали рычание невидимых зверей, но на нас пока еще не нападали. Около ограды толпа зверолюдей покинула нас, и Млинг ушел с ними. Мы тщательно заперлись и перенесли труп Моро во двор. После этого вошли в лабораторию и перебили всех оставшихся там зверей.